U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем з таго, чаго наогул не могуць зразумець людзі, якія ў першую чаргу чытаюць савецкую Беларусію, то бок «Беларусь сегодня», і глядзяць БТ. Чаму краіна Беларусь, якую прадстаўляе савецкая Беларусія і БТ, выглядае інакш, чым тая, якую прадстаўляюць карэспандэнты і слухачы Радіо Свабода? Нашы слухачкі дзеляцца ўражаннямі ад артыкула пра Дзісну, іх мястэчка на поўначы Беларусі, пра нібыта цудоўнае жыццё, ў якім нядаўна напісала «Беларусь сегодня». Дзіснінцы принеслі мне газету «Савецкая Беларусь» за 19 января. Сами смеюцца. Вот, почитайте, мы уже опять стали хорошо жить. Читаю. Да, давненько мы уже так не смеялись. С тех пор, как был понижен в должности бывший мэр города. У нас ведь чиновников в основном не снимают, а предлагают занять аналогичное другое место. Или, если очень провинился, с понижением. Наши ушли с понижением через год после выборов. Почему? Вроде из статей была тьма о процветании Десны. Как стало известно, вновь прибывшее районное начальство пришло в ужас от состояния города. Можно поверить, было отчего. И вот на тебе, опять рассвет наступил. Причем в короткое кризисное время. В городе с населением 1850 человек объявлено об отсутствии безработицы. Конечно, кто же ее создаст, если половина населения трудоспособного разбежались кто куда, не надеясь найти работу здесь. Не так давно здесь жило более 4000 человек. Швейное отделение Витебчанка смело называется градообразующим. Еще бы! В Десне вряд ли что-то крупнее найдется. Работает аж 54 человека. Правда, сами признают, что постоянно балансируют на грани выживания. Но вот разжились даже новым оборудованием. Тревожно за него. Швеи говорили, что старое-то может провалиться в съеденный грибком пол. Ну а где набрали еще 25 предприятий? Загадка. Про гостиницу тоже как-то десненцы прочитали. Отзыв на сайте. Отстой, это ваша гостиница. Обидно, конечно. Ведь это наша, так сказать, лучшая. И вся статья по аналогии. Из одного дома из красного кирпича целый ряд построек выдают. И далее, далее. Надоело. Это уже очковтирательство. Нас, жители Десны, возмущает натуральное издевательство над нами статьей Перовича в Советской Белоруссии. Города уже нет. Остались только налоги городские, да администрация горсовета с городскими зарплатами. Мы уже хуже деревни. У нас даже газа нет. Из городского водопровода идет коричневая жидкость, которую травят в детском саду, школе, больнице, да и везде. И это чиновников никого не волнует. О каких новых рабочих местах идет речь? Где открылось хоть одно предприятие? 1000 рабочих мест в городе с населением в 1851 человек, из которых половина пенсионеров, даже, наверное, большая половина. Наглое вранье. В основном все наши дети и внуки уехали, потому что за последнее время закрылось все, что могло закрыться. КБО, кирпичный завод, КСМ, деревообрабатывающий цех в лесхозе, школа, интернат. Единственная государственная парикмахерская была, и та закрылась. Ветлечебница, опорный пункт милиции, даже неведомственная охрана. И уже совсем без совести о куклах. В каких таких магазинах они продаются? Может, в тех, где нет в достатке молока и кефира сейчас? А про туристов за 268 дней? Ну, общий хохот. Приедет корреспондент, проведут его по одним и тем же нужным людям и выдают в печать очередную лажу о городе солнца. Хоть бы раз написали, как мы весной и осенью сидим в грязи, а зимой в снегу, если не заплатишь трактористу коммунхоза. Мы не бывший капец-городок, как там написано в статье. Мы настоящий капец-городок. Вот так. Дзе яшчэ, калі не на свабодзе, людзі могуць расказаць пра тое, пра што прамаўчала, або, скажам так, што перайначыла Беларусь сегодня. Ёсць слухачы, якія пастаянна робяць нам такоры, што мы перадаем усё пра Беларусь і ўсё пра тое, што ў ёй, маўляў, усё дрэнна і дрэнна. А што, калі мы будзем расказваць пра тое, што дрэнна, скажам, у Польшчы або ў Аўстрыі, то ў Беларусі ад гэтага палепшае? Мы – беларускае радіё, таму гаворым перш за ўсё пра Беларусь. Бо нам хочацца, каб людзям лепш жылося перш за ўсё ў Беларусі. Гэта не значыць, што мы жадаем дрэннага жыцця палякам або аўстрыйцам. Але у палякаў і аўстрыйцаў ёсць свае радыёстанцыі, дзе яны могуць расказваць пра свае праблемы. А ў беларусаў так склалася, што не акажыся нашага аўтаадказніка ў Менску, дзікі расказаць пра жыццё няма больш каму. Ціна пра тое, што можна пабачыць на каналах БТ. Вот вы возьмите три этих дебильных белорусских канала, три этих БТ, значит, возьмите их программы. Это все как под копирку, это как хорные такие конвейеры, штамп, сериалы, «Широкая река», «Убей, обмани», «Отбивают головы», «Аферисты под 11 проститутки» и так далее, там, и одно и то же, и тупая гебельсовская пропаганда. 10 лет возьмите программу, сейчас одно и то же, это тупо, это на то, чтобы уменьшить количество народа. Только все расчет готовит. Это же невооруженным глазом видно. Жорстко, конечно, и певно не до конца оно там так, как кажа Ціна. Але хто запярэчыць, што яна ўвогуле не мае рацыі ў тым, што гаворыць. А вось не менш жорсткая ацэнка нашай працы. Уважаемая радіо Свабода, почему вы пыль пускаете людям? Послушаю я про вас сегодня программу вашу. Олесь Беляцкий, да я абсолютно ничего не знал про это. Он правооборонца, слушай, какой он правооборонца? Это кошелек, наверное, ходячий был при оппозиции. И вдруг раз за неделю собрали миллиард, считай, денег за его. Значит, вы платите, вы признаете вину, товарищ Беляцкий. И оппозиция, и сам даже ваше это радио плетете там неизвестно что. Вы лучше по существу выступали, потом все в тюрьмах. Ну хорошо, ну сколько можно про это говорить? И неделю, и вторую, и третью все у вас в тюрьмах. Ну а остальная жизнь-то какая? Ну дык вось, на пачатку нашай перадачы вы мелі нагоду паслухаць крыху пра тое, як выглядае астатняе жыццё ў Беларусі. У гарадку Дзісна, напрыклад. Што вы на гэта скажаце? Гэта ж не пра турму, прынамсі, не ў літаральным сэнсе гэтага слова. А наогул, чаму вы нам не раскажаце пра сваё жыццё, замест таго, каб даваць нам павучэнні, казаць нам, якія мы тут абэлтухі? Раскажыце пра тое, што вы думаеце пра сваё жыццё, а не толькі пра тое, што вы раней не чулі пра Бяляцкага. Дарэчы, на вас здзісны відаць, што тэма турмы актуальная для Беларусі. За последние годы, кажется, уже, ну, ко всему привыкаешь, любому маразму. Но вчерашний звонок мужчины о якобы излишнем внимании к теме тюрьмы, иначе как диким и возмутительным, не назовешь. Вот спросить бы его, он хоть понимает, что многие сидят не за преступления, а за свои убеждения, политическую и гражданскую позицию, а кто-то за несовершенные экономические нарушения. Уходят годы, жизнь, здоровье, страдают родственники, дети. Да мы мало говорим об этом, мало выступаем, очень мало. К сожалению, к подобным этому мужчине и к стыду-то бесполезно призывать, потому что кроме шкурных интересов, их очерствевшие души ничто не трогает. Разве что собственный опыт чему-то научит. Задумайтесь, позвонившие, хотя бы об этом, потому что сегодня в Беларуси поговорка «от сумы до тюрьмы не зарекайся» как никогда актуальна. Может быть, это вызовет у вас хоть чуточку сострадания. Ведь вы... Ну, наверняка считаете себя христианином. Виктория. И каб завершись на сегодня тему белорусских турмов, послухаем такий звоночек. Своей померковностью, якая мяжуя за боякавостью и заполоханностью, мы дочакаліся другого выдання сумновядомого 37-го года. У нас... Самые активные и разумные сидят у тюрьмах, або арестованные за матюки, яких не было. Репрессии мяжуют с фашизмом. Ганьба страшенному полфашистскому режиму. Николай Зменщины. Як раз сёння, у сераду 25 студзеня, стала вядома, што Андрэй Саннікаў, якога асудзілі на 5 гадоў зняволення за нібыта спробу дзяржаўнага перавароту, Напісаў прашэнне аб памілаванні на адрас Лукашэнкі яшчэ ў лістападзе летась. І што? Адказу на прашэнне як не было, так і няма. Ды і сам Лукашэнка пра яго ніяк не абмовіўся. На нядаўняй сустрэчы з жонкай Ірынай Халіп Андрэй Саннікаў паказаў ёй запіску, бо пагаварыць свабодна пры сведках не мог. У запісцы было: «Гаворка ідзе аб уратаванні жыцця. У любы момант мяне могуць забіць». Канец цытаты. Вось такія беларускія турмы. І пра іх некаторыя з нашых слухачоў не хацелі б чуць і, пэўна ж, не хацелі б ведаць. Паколькі нас папікаюць, што мы ўсё пра Беларусь, дык першую частку перадачы закончым званочкамі пра замежжа. Блізкае замежжа, так бы мовіць. В России я смотрю, как идет избирательная кампания, как Путин с Медведевым спокойно, в неформальной обстановке встречаются со всеми оппонентами и сторонниками и так далее и тому подобное. И нигде нет такого вот, чтобы они утверждали, что только они спасение России, спасение российского народа и так далее, это будущее России. Нет такого в их речах ни у Путина, ни у Медведева. Они говорят, в общем, о принципах, те, которые должны держаться политики, которые придут к власти. Вот. И меня поражает то, что Путин и Медведев говорят, что на избирательных участках будут стоять видеокамеры. Мало того, что уже давным-давно у них прозрачные ящики для бюллетеней. А у нас все это дико. У нас еще фанерные эти непрозрачные ящики, куда после закрытия избирательных участков привозят, там, допустим, заранее заготовленные в центре избиркоме в Минске. Бюллетни, напечатанные там Ермошиной и ее группой по приказу Лукашенко, приводят их, вбрасывают, а утром их там уже заранее известные результаты выборов в процентах оглашают. Вчера, в День соборности Украины, видел трансляцию митинга оппозиционных сил Софийской площади города Киева, где все без исключения лидеры оппозиционных партий выступали с исключительно резкой критикой, и это очень мягко сказано, нынешних властей Украины. А вокруг площади, где проходил митинг, не было видно ни одного ОМОНовца или людей в черном. А сегодня утром по Первому национальному каналу украинского радио диктор спокойным тоном, без истерики и ерничества, сообщил об этом событии. И то, что не было ни разгона такого митинга, и истерик средств массовой информации, а также замалчивание таких событий, вот в этом, наверное, и видит Лукашенко вшивость украинских властей. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку пачнем з лягчэйшых тэлефанаванняў, больш светлых, чым у першай частцы. Мы пачалі прыгадваць некаторыя перадачы «Залатога запасу» ў архіве «Свабоды» з успамінаў Данчыка пра ягонае падарожжа з песнямі ў Беларусь. Паўтор гэтых перадачаў вельмі спадабаўся. Уже несколько дзён выношваю слова про Данчика, расповед якого про визит у Беларусь чула на хвалях свободы. Про такую особу нелегко выказаться, усё не рашалася, але пачувши спадарыню Ніну аб ім, вырашила абавязкова здзейсню свой намер. Данчик у маёй свядомасці займае одно з першых месцаў. Познаёмілася з ім про сваю вельмі добрую прыяцельку, выкладчыцу беларускай мовы літаратуры Ларысу Ругоровну Кудраўцаву. Памятаю, аднойчы прыйшла да яе і ўбачыла на сцяне каляровы фотаздымак прыгожага маладога чалавека. А гэта быў 97-й год. Пытаюся, хто гэты прыгажун? Ларысачка. Яна адказвае: Данчык Багдан Андрусішын, амерыканскі беларус. А калі вы пачуеце, як ён спявае, дык будзеце ад яго яшчэ ў большым захапленні. Паставіла мне касету з яго песнямі. Я аслупянела ад уражання. Папрасіла і мне перапісаць гэту касету, што яна і зрабіла. Прыйшоўшы дадому, слухала і плакала. Плакала і слухала. Гэтыя песні для мяне раскрыліся ўпершыню. Аксамітны летні вечар, я не ганю землі чужыя, сонца згадала. гасла хутка ти будеш, чаровна Ганна, погоня, хатка понад речкою і інше. Дякуючи Данчику, я по-сапраўдному з усёй повнатой адчула прыгажосць наших цудоўных пісень. Ён пісенний символ нашої країни, ён каштовна скарбонка з перлінами у вигляді пісень, яка узбагатила нашу духовність і культуру. Заплатила б 100 000 за своїх невеликих грошей, каб його почуть і убачить живого. Дякую. Євгенія Козлова з Ворши. Я была на том самом концерте в филармонии, про который рассказывал Данчик. Я знаю, что у многих людей с собой были бело-красно-белые флаги, но только двое осмелились поднять их. Один большой, про который говорил Данчик, а другой маленький, у 3-летнего ребенка, который единственный 3 раза крикнул «Живе Беларусь!». Этот флажок тоже пытались отобрать ОМОНовцы, но его спасли люди, передавая друг другу по рядам. На концерте, на протяжении всего времени этот флажок, как звездочка, ходил по залу. После каждой песни Данчика я искала глазами, жив ли флажок. Я никогда не забуду этот концерт и этот флажок. Всю дорогу домой я шла и плакала. И еще я поняла, что Данчик больше при этой власти сюда никогда не приедет. И еще Нина. Богдан, напиши, коли ласка, романс на мой верш, який называется «Як моцно я тебе кахаю». Признаться щиро, я сумую, коли твой голос я не чую. Тады здається, что у траве гамонять краски при тебе. И листя древ тады шепоче, что ты со мной сустреться хочеш. И пчелки в тишине гудуть, забыть себе мне не дають. Ласкавый ветрик мне співає, да так, что серце замирає. А я иду житньовым полем и захопляюсь раздоллем. Промені сонца у колосах, вянок з рамонок у руках. І тую ноч успамінаю, як моцна я цябе кахаю. Ніна Ермалінская, город Салігорск. Я попрасіў Данчыка пракаментаваць нам гэтую прапанову ў званочкі, але ён сёння моцна запрацаваны ў рэдакцыі і кінуў толькі коратка. Не маю часу. То бок, за працай Данчык не мае часу пісаць песні. А наконт размовы Данчыка ў званочкі, я абяцаю, што не забуду, і што яна адбудзецца. Тады мы пастараемся выведаць ад яго, ці спявае ён яшчэ і ці нешта кампануе. Ці ёсць насамрэч за кого змагацца для беларускай апазіцыі? Пра гэта, на падставе нашых пытанняў на вуліцах беларускіх гарадоў, разважаюць Ларыса і Ціна. А сегодня, когда на улицах Минска делали опрос, почему не выпускают политических заключенных, ответы просто впечатлили. Большинство ответили, что президент знает, что делает, и большинство поддерживает его действия. Это в Минске. А что могут ответить в других городах? Увидят ваших корреспондентов свободы, и другого ответа просто не будет. Поэтому, люди, не выходите на площадь, не подвергайте свою жизнь опасности, не боритесь, за кого вы боретесь. Большинство людей приспособились, и вас просто будут сажать, и будете платить штрафы. Советую своим родным и детям, и другим молодым людям, не выходите на площадь. Ларыса, город Минск. Тут один слухач, кажется, Андрей из Пинска, выказал такое знакование, что если белорусам дать визу, и белорусы страдают. Я хочу сказать, что белорусы живут так, как они хотят жить. Они так привыкли, и они уже ничего не хотят поменять. У этой нации никто голову не изменит. Тут все болезни, треба менять голову, а это немогчимо. А когда открыть визу им бесплатно, то уже хана будет в этой Европе. И Европе будет та самая мутная вода и рыбка. Вот такая вот дохлая, как у нас на Беларуси. Так что хай уже эта Беларусь будет такая. Я слухаю меркование вот на улицах и думаю, что этот народ никогда не изменит свои мозги и свою голову. А это уже диагноз, и это неизлечимо. Вот тут как от испокон веку как было, и никто ничего не хочет менять. У всех все устраивает. Один наш звоночник, помните, збирал подписи под прошением, каб закрыть аўтаадказнік Радіо Свабода ў Мінску, але потым перадумаў. Ды ягоная справа, як аказваецца, не памерла. Вось наш нарачанскі слухач пачынае нешта думаць у той самы бок. Это зноў нарачанскі селянін. Звяртаюся на эту тэму. Яну, параду дай, што хутка не толькі нарачанскі, напэўна, селянін слухае это тэлефанаванне. Яны пераходзяць усе межы. я повторяюся, на русскомовную радиостанцию «Свобода» это телефонование не обрывали бы, обрывали одно за одним. Так вот, что думает Амьян, останется без заработку, то он там в блогах выступит, там нечто покомментует там сярод усих остальных там, присмоктавшихся до вашей «Свободы». Нехай подумая, кто он размещает на этой своей сторонке звоночков. Ну, я подумал и скажу вам так. Тое, что вы чуете в эфире звоночков, тое мы и размещаем на своей интернетной сторонце. А что тычется вашей зауваги про межи допущального, так пригадаю, что мы со слухачами и авторами звоночков домовились ранее, что я не буду пускать в эфир звоночков телефонование с открытой лаянкой, ти то свой адрес, ти то адрес моих редакционных коллегов. Ну, мовляв, что мы продалися, мы працуем супраць Беларуси и такие гадости. А вось наконт того, каб у звоночках не пускать прихильников дзейнага беларускага президента, дык мы не домовіліся. Я як быў, так і застаюся супраць такой цензуры звоночнікаў. І мы такія звонкі будзем агучваць. Вось і сёння, рызыкуючы нарвацца на разгневанае тэлефанаванне ціны, я прапаную вам паслухаць такі звоночак. Калі вы мяне чуеце, але я думаю, што вы мой голас не пачуеце, потому што Прага мой голас не выпусця ў эфір. Я хочу сказать одно, я за Беларусь. Беларусь мы свою не отдадим вам Милинкевичу, Козулину, Сташкевичу, а тем более Шушкевичу. Во-первых, вот эти перечисленные, всех я вас не могу перечислить, так как вас очень много, и Карбалевич, и Валер, и все остальные. Вы все старые, гнилые друшляки. Бонь моя воля, я б гэтые старые друшляки усе отправил бы в Новополоцк на переработку. И пожизненно. Вот что я хотел сказать. Я ще поймите, что Беларусь мы вам не отдадим никак. Беларусь есть Беларусь. Все наши беларусы стоят горой за свою Беларусь. Еще я не знаю, как Лукашенко терпит эту Прагу, терпит эту вашу свободу. Как я слушаю, меня дергает, меня мандражи берут за то, что вы так клявешите на Беларусь, клявешите на Лукашенко. Лукашенко родился в Беларуси, жил в Беларуси, учился в Беларуси, Лукашенко отстаивая свою Беларусь. Лукашенко не обижая нас. Лукашенко, я могу сказать просто, сам колхозник, такой же, как и мы. Все он понимает колхозную жизнь. Прага, как чуете, выпустила вас в эфир. А теперь еще позвоните на БТ и скажите им докладно тое, что сказали нам. Поглядим, ти вас там пустят в эфир. Тогда вы, может, и нечто зразумеете, за якую вы Беларусь. Бо мы разумеем, за якую вы Беларусь. Але ти разумеете это вы? Вот еще один жорсткий звоночек. Не тем, мавляв, мы займаемся. Зачем же вы занимаетесь болтологией ненужной и вредной? Если Лукашенко плохой президент, так выберите себе хорошего президента. Это же есть у вас полнейшая возможность. Если это он такой плохой, ограничьте его президентский срок двумя сроками. Это же возможно. Сделайте это как цель и ориентируйте людей. Выберите путь к этой цели. Зачем же вы вот болтаете, что не нужно? Я упэўнены толькі ў адным з таго, што вы тут нам стараліся сказаць. Ваш званок – гэта хрэстаматыйны прыклад балталогіі, з чым вас, аднак, не павіншую. Бо балбатуноў не сеюць, яны самі рассяваюцца. На жаль. На заканчэнне некалькі тэлефанаванняў без маіх каментароў. Вот так новость. Лукашенко задумался о политических реформах. И куда ж его потянуло? Ведь уже много лет от него только и слышим, что у нас полная свобода, равенство и братство. Казалось бы, от добра добра не ищут. Конечно, можно было бы ошарашенно подумать о проснувшейся совести и здравомыслии. Но, думаю, бесполезно искать черную кошку в темной комнате. Вот наш диктатор поехал отдыхать на свой курорт Красная Поляна, который как будто бы для себя любимого построил. И прихватил своего небрачного Кольку. Колька уже не ходит в школу. Конечно, ему все сойдет с рук. Папа президент. Ожидать политических реформ в Беларуси – это то же самое, что играть в карты с шулером.